Глава 23. Это была Фанза. Она вошла в гостиную и сидела, пока носильщики, не торопясь, втаскивали одну за другой их вещи. Вальтер, стоя на дворе, распоряжался, что куда поставить. Она чувствовала себя очень утомленной. Неожиданно за дверью раздался чужой незнакомый голос. «Можно войти?» Она вспыхнула и сразу опять побледнела. Ей, переутомленной, изнервничавшейся, было неприятно видеть незнакомого человека. Кто-то, кого она не могла сразу различить в полутемной низкой комнате, освещенной одной покрытой абажуром лампой, подошел к ней и протянул руку. «Меня зовут Вадингтон. Я уполномоченный от правительства. По таможне, я знаю, я слышала о вас». При слабом освещении комнаты она могла только различить, что он был худой, невысокого роста, не выше ее, плешивый человек с маленьким, гладко выбритым лицом. «Я живу тут, у подножия холма. С той стороны, откуда вы приехали, моего дома не видно. Я полагал, что вы, наверное, измучены путешествием и не согласитесь обедать у меня. Поэтому я здесь заказал вам обед и пригласил сам себя. Я очень рад. Повар неплохой, вы увидите. Я задержал для вас всех слуг Ватсона». «Ватсона? Это миссионер, который здесь жил?» «Да, хороший был человек. Я покажу вам его могилу завтра, если захотите». «Как любезно с вашей стороны», — с улыбкой сказала Китти. В эту минуту вошел Вальтер. Вадингтон успел познакомиться с ним раньше, чем вошел Китти. «Я только что говорил вашей супруге, что буду у вас обедать. С тех пор, как Ватсон умер, мне не с кем разговаривать, кроме сестер, а по-французски я говорю плохо. Кроме того, они мало чем интересуются, и с ними трудно найти тему для разговора». «Я велел слуге подать нам чего-нибудь выпить», — сказал Вальтер. Слуга принес виски и содовую воду, и Китти заметила, что Вадингтон много пил. Уже когда он вошел, Китти показалось, что он не совсем трезв. Он говорил каким-то странным голосом и слишком часто и громко посмеивался. «Вот повезло», — сказал он и обратился к Вальтеру. «Вам тут найдется дело. Они мрут, как мухи. Начальник города совсем растерялся, а полковнику Ю, который командует здесь войсками, не по силам справиться со своими солдатами и удержать их от грабежей. Если обстоятельства не переменятся, нас в скором времени всех перережут в наших постелях. Я старался убедить сестер уехать, но они, конечно, не согласились». Он говорил точно шутя и все время как-то странно посмеивался. Было невозможно слушать его без улыбки. «Почему вы не уехали?» «Видите ли, я потерял уже около половины моих служащих, а остальные каждую минуту могут слечь и умереть. Кому-нибудь надо же быть на месте и работать». «Были ли вам сделаны прививки?» «Да, Ватсон сделал их мне и себе, но пользы вышло мало для него, бедняги». Он обратился к Китти, и его маленькое комичное лицо сморщилось от смеха. «Я не думаю, чтобы опасность заражения была так велика, если быть осторожным. Пейте кипяченое молоко и кипяченую воду и не ешьте сырых фруктов и овощей. Привезли ли вы с собой граммофонные пластинки?» «Кажется, нет», — сказал Китти. «Жаль, я надеялся, что вы привезете. Я новых давно не имел, а старые страшно надоели». Пришел слуга и спросил, можно ли подавать обед. «Надеюсь, вы не будете переодеваться к обеду», — сказал Вадингтон. «Мой слуга умер на прошлой неделе, а его теперешний заместитель — дурак, поэтому я больше не переодеваюсь по вечерам». «Я только пойду и сниму шляпу», — сказала Китти. Ее комната оказалась рядом с той, в которой они только что сидели. Она была очень скудно меблирована. Ама, стоя на коленях, вынимала из чемодана Китти вещи. Лампа стояла тут же на полу.